А те, кто хочет круглый год ходить на церковную службу, такой критерий. А молоко и фрукты мы будем возить сюда и для тех, кто останется? — Немногие у нас останутся, — сказал отец Яков. — Не грусти, отец Яков, ты себе новых наберешь, — сказал дядя Леша, ободряюще похлопав священника по плечу. — Что же такое это ваша долина? — спросил отец Яков. — Почему, как вы рассказываете, в ней и тепло, и светло, и природа человеку совсем не враждебна? — Некоторые наши монахини считают, что наша долина — одно из мест, где Господь уже творит новую преображенную землю. Но это только предположение. Придет время, узнаем все точно. Как бы я хотел ее увидеть, вашу долину. А кто ж вам мешает поехать вместе с детьми? Они к вам привыкли и любят вас. У вас в долине есть священники? Конечно. А здесь я один. Что ж, отец Яков, с вами все ясно. Оставайтесь с Богом на месте, на которое вас Господь поставил, и Он вас не оставит, ну и мы тоже. Запас дров был сделан, автобус починен и утеплен, и вот наступило время прощания. Леди Патриция и Эйлин успели до отъезда закончить епитрахиль для отца Якова, и он надел обновку, когда служил молебен о путешествующих. С новыми насельниками в бабушкином приюте остались только Драгон, отец Яков, Марта и Карл. «У меня здесь моя кухня и мои могилы», — объяснила Марта свое желание остаться. «Я должен помогать Драгону охранять приют», — заявил Карл Мор, — «от злых людей и ворон». «Обо мне ты подумал?» — спросил Леонардо. «У меня нет младшего брата, и сына тоже нет, и я, признаться, очень рассчитывал на тебя. Думал, вот ты со мной поедешь в долину, будешь жить в нашей семье». Карл сначала просиял, потом нахмурился, а после сказал, — «Ты ведь можешь считать, что у тебя есть брат, который служит в бабушкином приюте, а я к тебе приеду, когда тут будет полный порядок, а ты приезжай почаще». — Слушай, ты здорово придумал, Карл. Я так всем теперь и буду говорить, что у меня нашелся младший брат, который делает важное дело в бабушкином приюте, а ваша бабушка будет не против. — Да что ты! Она страшно любит таких вот отчаянных и смелых парней. Ладно, еще вот что, Леонардо, ты можешь, если хочешь, звать меня братец-кролик. А я мысленно так тебя и звал. Карл подошел к нему и ткнулся головой в плечо. «Смотрите, сестры, смотрите, они возвращаются и везут детей!» — закричала сестра Дарья, завидев на плотине автобус, а перед ним зеленый джип Леонардо. Монахини в это время как раз выходили из церкви после вечерней службы. Солнце, уже коснувшееся горных вершин, заливало плотину, и едущие по ней машины мягким предзакатным светом. И в окнах автобуса были видны детские лица, прильнувшие к стеклам. «Вот и прибыли к нам долгожданные наши детки!» — воскликнула матушка. «Ну что ж ты, сестра Дарья, позвони, позвони гостям, я ведь вижу, что тебе хочется!» Сестра Дарья подхватила подол и помчалась к звоннице, стоявшей на помосте возле церкви. Веселый перезвон полетел по долине. Когда джип, а за ним автобус, спустились с плотины, к ним подошли почти все монахини и общинники. Обе двери автобуса распахнулись и опустились пологие механические пандусы. Первым из автобуса вышел доктор Вергелан, а за ним Мария с Хольгером и леди Патриция Сейлин. Из джипа вылезли мать Евдокия, дядя Леша и Сандра с Леонардо, и все они начали вывозить из автобуса коляски с детьми до самых глаз укутанными в теплые платки и одеяла. Первые детей встречала матушка. Она каждого ребенка обнимала, трижды целовала и приветствовала всех одними и теми же словами. «Добро пожаловать домой!» После этого дети переходили в руки монахинь и общинников. Первым делом с них сняли теплые одежки. В долине стояла теплая весенняя погода, а потом их повезли повели и понесли на руках,